Глава 1014. В погоню. Часть 2. За эти 2 месяца такая волна божественного сознания возникала уже в 9-й раз. Это заставляло Ван Ринь беспокоиться. Все 9 раз волны были совершенно разными, очевидно, их источниками были 9 разных людей. Ван Ринь успел вдохнуть 3 раза, прежде чем волна божественного сознания вернулась и вновь скользнула поблизости. Лицо Ван Ринь осталось спокойным. Будто не замечая чужое божественное сознание, он продолжал идти вперед. «Ещё недостаточно», — пробормотал Ван Линь после того, как божественное сознание вернулось. Подняв голову, он посмотрел вдаль, глаза его блестели. Идя через эту пустыню, где не сменялись день и ночь, было очень легко забыть о существовании времени. Если бы Ван Линь не был приучен к одиночеству еще раньше, то здесь бы он неизбежно сошел с ума. Неважно, просидел ли ты много десятков лет в созерцательной позе или провел 100 лет в тех землях древних богов, какими они были вначале, в сравнении со здешним одиночеством все это было сущим пустяком. Для Ван Линя же нынешнее уединение не представляло собой ничего особенного. А он все шел вперед, и его призрачная фигура постепенно исчезала вдали, а одиночество его силуэта среди этих песков было как будто выражением царившего в его сердце одиночества. Один человек. Один мир. Молчаливо существует, молчаливо уходит, нет конца. Месяц, месяц, еще месяц. В этой пустыне Ван Линь шагал уже 1,5 года. За это время любой обычный культиватор бы уже свихнулся. Это не то, что сидеть в позе лотоса или делать дыхательные упражнения. Здесь постоянно приходилось идти вперед. Среди этих безлюдных мест целый мир как будто ложился на плечи одного человека. Но в конце концов, что это значило для Ван Линя? Черная пустыня, бесконечная даль, пролетающие мимо лучики божественного сознания. В этот момент Ван Линь резко поднял голову, его глаза испустили холодный свет. 32-й раз. Моей дьявольской ци уже достаточно. Облако дьявольской ци окутало Ван Линя, и яростно пылая, словно черное пламя, взвилось до небес. Волна божественного сознания, появившись вновь, скрылась где-то далеко позади Ван Линя. Ван Линь успел сделать несколько вдохов, когда этот 32-й лучик божественного сознания с большой быстротой вернулся. Однако, когда она оказалась с окутанным дьявольским огнем Ван Линем, прогремел взрыв. Эти 1,5 года Ван Линь ждал, накапливал и наблюдал. Он молча дожидался, пока в его теле не соберется достаточное количество дьявольской ци, которой он, сохраняя бдительность, все это время не позволял соприкоснуться с его изначальным духом. И в тот момент он позволил всей собранной дьявольской ци взорваться. Дьявольское пламя, клубясь, ударило в небеса, будто желая их поглотить. Там оно превратилось в гигантских размеров дьявольскую тень, которая яростно охватила вившееся неподалеку чужое божественное сознание. В момент, когда часть божественного сознания оказалась проглочена, Ван Линь отчетливо ощутил поток ледяной изначальной силы. Вместе с дьявольской ци она хлынула в его душу. Однако непонятно как, выбравшись из дьявольского огня, часть этого божественного сознания все же уцелела и тут же унеслась куда-то вдаль. У стоящего среди черного дыма Ван Линь из глаз стёк холодный свет. Пребывая почти в трансовом состоянии, он 1,5 года ожидал этого момента, и до сих пор все шло согласно его плану. В тот момент, когда божественное сознание опустилось бежать от него, Ван Линь резко распрямил плечи, рёв, который он сдерживал все эти 1,5 года, вырвался из него наружу. Среди черного дыма дьявольской ци Ван Линь был похож на лодку среди шторма. Одновременно с тем, как черная ци, кружась лучами, устремилась в небо, он выпрямился, стоя на песке. Большое количество ци распространилось из его тела. В мгновение ока она наполнила собой пространство на 100 джанов. Но вместе с тем, как черная ци без конца рвалась из тела Ван Линь и поднималась к небу, сквозь нее постепенно проступал скрытый ее в течение последних 1,5 года истинный образ Ван Линя. У любого, кто знал Ван Линя раньше, от его нынешнего вида перехватило бы дух. В это время хоть рубашка Ван Линя выглядела старой, но его длинные волосы все равно оставались черными, будто тушь. Несмотря на отсутствие ветра, они двигались, его щеки глубоко запали, и с первого взгляда лицо было похожим на обтянутый кожей череп. Особенно же страшна была кожа вокруг глаз, она глубоко ввалилась, сквозь нее проглядывали черные нити сосудов. Если бы в тот момент кто-то посмотрел на стоявшего среди черного дыма Ван Линя, то он скорее принял бы того за мастера дьявольской культивации, нежели за обычного культиватора. Кроме того, доля жестокости теперь сквозила и в ауре Ван Линя, изменяя весь его облик. Однако полгода концентрации дьявольской ци не могли так изменить Ван Линя, и уж тем более за это время в нем не могло собраться столько дьявольской ци. Чтобы добиться такого ее количества, нужно было самое малое провести здесь несколько десятков лет с дыхательными упражнениями. Ван Линю удалось достичь такого эффекта лишь потому, что он не был обычным культиватором. Более чем 1000 лет культивации позволило ему сейчас включить в себя как истинную, так и дьявольскую силы. Имея дьявольский палец, Ван Линь в этот момент тем более мог позволить себе побыть дьявольским культиватором. Из-за огромной силы дьявольской ци невозможно было использовать божественные способности. Ван Линь расправил плечи, в его глазах появилось безумное кровожадное выражение. Над ним, непрерывно распространяясь, стремительно кружила дьявольская ци. В тот момент, когда чужое божественное сознание хотело улизнуть от Ван Линя, из груди того вырвался неистовый крик. Вместе с этим звуком нескончаемая дьявольская ци, вращаясь, начала громоподобно взрываться. Все было так, как и полгода назад, когда Ван Линь раздавил лежавший на его ладони маленький шарик дьявольской ци, и та с огромной скоростью распространилась вокруг. Скорость распространения дьявольской ци была слишком быстрой, в небе можно было видеть лишь ее бурление. Она моментально наполнила собой много сотен километров, и божественное сознание оказалось пойманным среди нее. Однако этого было недостаточно, чтобы достичь того, чего хотел Ван Линь. Это был лишь второй шаг задуманного им плана, а впереди оставался еще третий. В тот момент, когда дьявольская ци раскинулась на сотни тысяч километров, Ван Линь яростно ударил правой ногой по земле впереди себя, раздался грохот, и в земле возникла воронка. Ван Линь с невообразимой молниеносной скоростью бросился вперед. В это время сосуды на его лице начали пульсировать, дьявольская ци непрерывно высвобождалась из его тела. Ван Линь сложил пальцы правой руки в ручную печать и указал пальцем дьявола в небо. Используя силу слияния дьявола, Ван Линь сумел получить контроль над кружившей в небе дьявольской ци и уменьшил скорость ее рассеивания. Затем, двигаясь вперед, Ван Линь полностью погрузился в гущу дьявольской ци. В этот момент душа Ван Линя стала ясной. Он не мог терять время, не мог упускать возможность. С каждым вдохом окружавшая его дьявольская ци рассеивалась. Если прежде чем она исчезнет окончательно, он не сумеет разыскать того, кто посылал волну божественного сознания, то его полугодовое пребывание в медитации окажется напрасным. Скорость Ван Линя стала самой большой, какую он развивал за всю свою жизнь. Он словно превратился в комету. Его божественное сознание вытянулось вперед, чтобы заблокировать божественную мысль противника. Если бы кто-то попытался посмотреть с неба на эту пугающую сцену, то он бы увидел только занявший много километров круг дьявольской ци. Даже при быстром движении вперед можно было видеть лишь все тот же круг дьявольской ци, которая, однако, стремительно рассеивалась. Среди дьявольской ци черный призрак Ван Линя был похож на молнию, было невозможно разобрать его облик, видна была лишь его неясная тень. Среди этой черной пустыни, которую хотел покинуть Ван Линь, самым важным были те пролетавшие волны божественного сознания. Однако здесь Ван Линь не мог преследовать ее своим божественным сознанием. Он не знал, почему раскрытие божественного сознания противника не вызывает в этой пустыне никаких изменений, однако сам он остерегался этого делать. Он мог только терпеть и ждать, однако у него не было возможности ждать десятками лет. Если бы он так поступил, то нечего было бы и говорить о том, чтобы прийти на помощь Джоу И. Он не в силах был бы помочь даже Сатунаню избавиться от яда. Полгода назад Ван Линь заметил, как в его теле образовалась первая нить дьявольской ци, и он раздавил ее. В тот момент, когда она распространилась вокруг, он неожиданно почувствовал вокруг себя сотню джинов пустоты. В этой пустоте он начал понимать, что если он попытается раскрыть божественное сознание, то оно сможет беспрепятственно занять собой те самые 100 джанов, при этом оно не вызовет вокруг никаких изменений. После этого открытия перед ничего ранее не понимавшим Ван Линем словно открылись большие двери. Чтобы накопить больше дьявольской ци и скоротать время, Ван Лин решил использовать палец дьявола. Используя эту технику по много раз каждый день, он начал втягивать дьявольскую ци с той же скоростью, с какой это мог бы делать настоящий дьявольский культиватор. Так ему удалось собрать огромное количество дьявольской ци, однако цена за это также была немалой. Незачем вновь говорить о том, насколько изменился облик Ван Линя. Кроме того, от непрерывного втягивания дьявольской ци в теле Ван Линя появилось дьявольское понимание. В этот момент, двигаясь вперед, Ван Линь раскрыл свое божественное сознание. Но из-за того, что дьявольская ци рассеивалась, его охват тоже приходилось постепенно сжимать. Раскрывшееся среди дьявольской ци божественное сознание и правда не вызвало никаких изменений в обстановке, но Ван Линь понимал, что как только оно выйдет за пределы дьявольской ци, или когда-то рассеется чуть больше, изменения неизбежно последуют. Виденный полгода назад бьющий с неба серый дым все еще был свеж в памяти Ван Линя. В это время он стремительно нёсся вперед. Божественное сознание заполняло окружающее пространство. Оно удерживало находившееся впереди чужое божественное сознание, за время которое Ван Линю хватило лишь на несколько вдохов, наполнявшее небо и рассеянное по огромному пространству дьявольское ци, пусть и контролируемое пальцем дьявола, уже уменьшилось до половины прежнего. «Ещё быстрей!» — про себя рыкнул Ван Линь сквозь зубы. Убегающее впереди божественное сознание неожиданно остановилось, оно прекратило бегство и устремилось ровно в небо. «Отрезал!» Глаза Ван Линя засверкали. Он был готов к таким действиям противника. Тот отрезал частицу божественного сознания, чтобы новое место, куда он переместится, не было обнаружено. В тот момент, когда частица божественного сознания оказалась отрезанной, Ван Линь выплюнул один большой глоток крови. Кровь тут же засияла, слепя глаза. Ван Линь целиком погрузился в это сияние, продолжая молнией двигаться вперед. «Бегство крови!» Техника бегства крови — это прием, позволяющий за счет причиняемой самому себе раны достигать предельно возможной скорости. Полгода назад, когда Ван Линь встретился с вихрями, он не стал пользоваться этим приемом, потому что вихри непрерывно втягивали в себя лившуюся с неба серую ци, и их скорость постоянно росла. Техника же бегства крови могла лишь на короткое время дать взрывную скорость, удерживать ее долгое время было невозможно. Если бы Ван Линь все же воспользовался ею в тот раз, то ему в конечном итоге уйти бы не удалось. Среди сияния крови скорость Ван Линя увеличилась несколько раз. Он уже не заботился об этой отрезанной частице божественного сознания, а следил лишь за тем, чтобы не менялось направление. Пользуясь сжавшейся в небе уже меньше, чем до половины прежнего дьявольской ци, он продолжал нестись вперед. Он неотрывно преследовал пуповину, которая была отрезана от того кусочка божественного сознания. Вдалеке, на самом краю зрения Ван Линя, начала постепенно вырисовываться огромная черная тень.